внизу не оказалось, а продувать цистерны значит немедленно обнаружить себя. И тогда командир принял оригинальное и единственно верное решение — уйти под днище «Энтерпрайза» в самое безопасное место, а дальше как Бог пошлет. Подлодка погрузилась на глубину 20 метров и на бесшумном, тихом эконом-ходу скользнула под авианосец. Ремонт у американцев длился 4 суток, и все это время Губский работал без сна и какого-либо отдыха, слушая голоса и звуки не только с помощью специальных радиоэлектронных приборов, а и посредством обыкновенного медицинского фонендоскопа, приставленного к переборке. Как известно, Тихий в полном смысле слова «океан» является гигантским локатором. Подлодка же в этом случае, находясь на небольшой глубине, выполняет роль мембраны, так что все громкие разговоры, стук, топот ног по палубе, чих и кашель — все слышно, как биение собственного сердца. И страшно становилось с каждым часом не от этой близости, не от того, что жизнь сейчас зависела от ювелирной выдержки глубины. Шаркнуть рубкой под днищу «Энтерпрайза» можно в любое мгновение, и тогда останется таранить авианосец, топить его к чертовой матери и тонуть самим, погибать так с музыкой. Быстрая и неожиданная смерть не так и пугала Губского. И не услышишь, заковав голову в наушники, как пролетит команда на таран, почувствуешь только мощнейший и единственный удар, точнее, начало этого удара. Потом все — мрак, пустота. Страх исходил от неизвестности и ожидания смерти, особенно от обидной, случайной. Например, когда уже замаячит впереди лучик света, далекая звезда надежды, а лодку засекут и накроют глубинной бомбой. Американцы не потерпят, не переживут такого позора. Советскую подлодку у себя под брюхом, и, обнаружив ее, рискнут, пожалуй, достать ракетой, даже если она уйдет за круг боевого охранения. Сознание этого висело над головой, будто нож гильотины. На авианосце работали лебедки и талии, звенели ключи и стучали кувалды, свободные от службы пилоты играли в футбол, купались в надувном бассейне за бортом, опасаясь только акул. Они не знали ничего о стерегущей их смертельной опасности и много говорили о жизни на берегу, о девочках и развлечениях, о женах и детях, так что при умелом расчленении всей этой мешанины можно было получить исчерпывающую информацию о каждом из них. Не отставала и команда, занятая авральным ремонтом. И стыковавшиеся по земле матросы между деловыми разговорами и руганью вспоминали минувшие дни, а самое ценное — детали обстоятельств и подробности выполняемых задач прошлых походов. Одним словом, 4 суток Губский слушал голоса, переводил и писал, поражая своего командира новыми и новыми данными о подноготной «Энтерпрайзе». Эх, знал бы он, чего это стоило! Знал бы, как немеет и дрожит ежесекундно ожидающая смерти душа, какими слезами она обливается, сколько требует сил, чтобы не показать виду, как ей страшно. А командир, бездушный игрок, скотина, только входил в раж от риска и словно болезнью заражал им команду. Такая удача редко кому выпадала. Поплавать под брюхом у авианосца. И потому, охваченный восхищением от собственной дерзости, экипаж подлодки не знал усталости. Командиру вести разведку было мало. На кораблях охранения в голову никому не приходило искать советскую лодку под авиаматкой. Поэтому на 4-е сутки стали отрабатывать учебные торпедные атаки